Глава 35. Труф увернулся от выпада Кости и поставил ему подножку, когда тот пронесся мимо. Вместо того, чтобы восстановить привычную грациозность, он кучей приземлился перед наступающими гулями. Судя по его разорванной ауре, Труф высосал всю его силу, пока держал в своих убийственных объятиях. У Кости едва хватало сил, чтобы двигаться, не говоря уже защищаться. Я перестала бороться с тем, что меня удерживало, поняв, что это бесполезно. Чем больше сил я прилагала для освобождения, тем сильнее Труф дрожал, издавая счастливые стоны. Демон был похож на энергетические остатки, крепчал, пока я слабела под безжалостным натиском его голода. «Нет!» — закричала я, когда неуклюжий гуль легко поднял Кости и занес руку с ножом для смертельного удара. Размытым пятном кто-то подскочил к ним, схватил Кости и выкинул подальше от смертельного удара. Секундой позже это пятно вернулось, сопровождавшееся вспышкой серебра, превратившуюся в дугу красного цвета. Ян приземлился достаточно сильно, чтобы пол потрескался. Он развернулся, отрывая голову упырю, который пытался убить Кости. Затем зашвырнул ее в других пожирателей плоти. «Кто хочет меня?» Насмехался он над ними. Осталось, по крайней мере, 8 гулей, и они все приняли его предложение. Серебряные ножи полетели в него, но Ян был быстрее, летая и демонстрируя великолепные фигуры пилотажа. Я даже не знала, что он способен на такое. Каждые несколько секунд он использовал эту невероятную скорость, чтобы взлететь на гуля и оторвать ему голову, прежде чем его товарищи понимали, кто именно подвергнется нападению. Затем он швырял голову, как игрок НФЛ праздновал бы гол. Сказать, что гули впали в буйство, было бы преуменьшением. Они забирались по стенам и пытались использовать их в качестве трамплина, чтобы поймать Яна в воздухе, пока он внезапно атаковал. Штукатурка, сгнившая древесина и бетонная пыль вскоре поднялись в воздух, отчего стало труднее что-то разглядеть. Только насмешки Яна, угрозы гулей и звуки разрушений давали мне знать, что борьба продолжается. Тем не менее, его зажигательные выходки увели их от Кости, который все еще с трудом ползал. Никто больше ничего не скажет о Яне плохого после сегодняшнего дня. Я официально люблю этого сукина сына. Поскольку моя борьба ничего не давала, я сдалась и вместо этого сконцентрировалась на том, чтобы выскользнуть из стальных объятий Трува. Мне нужно было дотянуться до своих карманов. Когда демон усилил хватку, предотвращая это, я сделала вид, будто упала в обморок. На самом деле я чувствовала себя близкой к этому. В ушах звенело, и тошнотворное покалывание охватило конечности. Я чувствовала себя такой беспомощной с тех пор, как была наполовину человеком, и вампир пировал на моей шее. Кости спас меня тогда, но сейчас моя очередь спасать его. Он полз к нам с убийственным выражением лица, хотя ему явно не хватало сил, чтобы подкрепить свои намерения. И Труф, возможно, не стесняясь, его убьет. Он говорил, что я ему нужна живая, чтобы развязать свою войну. Он не сказал того же о Косте. Я не собиралась рисковать и выяснять, что сделает демон, как только Кости достигнет его. Вялость моего тела заставила Трува изменить захват, и это позволило мне опустить руку в карман. Когда я почувствовала твердый, тонкий кинжал, я почти улыбнулась, но отказалась тратить энергию впустую. Я нуждалась в любых средствах, чтобы осуществить задуманное. В конце концов, Марине единственная, кого мы навестили после приезда в Детройт. Мы также остановились и у Денис. Голова Трува была выше моей. Подбородок лежал на моем черепе, судя по ощущениям. Он сжал меня, словно коробку сока, все это время жалуясь об истощении моих сил. Он был прав. Помимо захвата кинжала, я не потратила ни одной капли энергии. Он бы просто ее украл. Кости почти достиг нас. Я скорее почувствовала, чем увидела, как Труф подумывает, как бы осушить оставшуюся часть его силы. Тем не менее, я оставалась вялой, почти безжизненной, подавляя свой растущий гнев. «Уже опустела. Думал, что ты сможешь дольше сражаться», — сказал Труф голосом полным разочарования. С этим пренебрежительным комментарием он отпустил меня, несомненно ожидая, что я упаду на пол. Но я не упала. Мои колени дрожали, но держали. И как только он прекратил выкачивать из меня энергию, костяной нож, сделанный Яном несколько месяцев назад из голени Денис, мелькнул в воздухе. Кроме краткого прикосновения к руке моей дочери, ощущение, как нож протыкает глаз Трува, был основным событием этой недели. Демон закричал. Звуки разрезали воздух, будто все гончие ада гнались за ним. Я развернулась, пытаясь второй раз нанести роковой удар, но он отбил мою руку. Затем его костюм от Армани разошелся по швам, когда его тело начало расти в невероятно быстром темпе. Появилась красная из-под полосок ткани. Не кровь. Кожа, поскольку демон сбросил свой человеческий облик и обратился в истинную форму. «Я убью тебя!» — взревел он, хватаясь за костяной нож. Часть меня успокоилась, что он не использовал уловку с телепортацией и не исчез. Остальная часть испустила внутренний «ой-ой-ой», поскольку я не могла дать ему отпор. Я должна попробовать, хоть и держала нож с отчаянной силой, пока Труф пытался бороться за него. Даже с одним поврежденным глазом его мощь была слишком велика. Лезвие начало выскальзывать из моей руки, ранив меня, поскольку я пыталась удержать его. И только оно должно было выскользнуть полностью, как что-то большое упало на Трува. Кости. Он, возможно, потерял свою физическую силу, но его вес и размеры оказались достаточными, чтобы ослабить хватку Трува, и я смогла сильнее вцепиться в нож. Труф выплюнул яростное проклятие, пытаясь отбросить кости и одновременно дергая за лезвие. Он не использовал силу против нас, хотя это, возможно, не случайность. Может быть, с одним поврежденным глазом он не мог большего. Я пыталась вырвать кинжал другим рывком, но хватка Трува была слишком сильна. Он также вырос на 2 фута во время нашей борьбы. Его размеры сейчас затмевали вампира, который держался за него с мрачной решимостью. «Этого недостаточно. Мы слишком слабы, чтобы удерживать Трува долго и вонзить лезвие в другой глаз. Нам нужно попробовать что-то еще, что угодно, чтобы заполучить преимущество». На краткий момент темно-карие глаза Кости встретились с моими, когда наши лица сравнялись. Он болтался на спине Трува, я занималась смертельной игрой, перетягиванием каната. Мой взгляд, должно быть, передал отчаяние, поскольку Кости сделал кое-что еще, что-то немыслимое. Его клыки вонзились в горло Трува, и он начал сосать так сильно, что вены на его шее вздулись. На секунду я замерла от ужаса. Костя знал, что демоническая кровь подобна героину для вампиров. Вот почему Денис держала свою истинную сущность в секрете. Демоническая кровь раньше продавалась на немертвом черном рынке в качестве наркотиков, и стражи закона казнили бы ее на месте, если бы узнали, что она источник крови. Труф издал еще один вопль и попытался сбросить кости. Он преуспел только в том, чтобы раскрыть сильнее шею, когда клыки кости глубже вонзились в него. Несмотря на лихорадочные усилия демона, Костя держался. На моих глазах его движения становились менее вялыми и нескоординированными. Вскоре он сжимал демона с такой яростью, что демону пришлось отпустить меня, чтобы удержать кости от обгрызания своей шеи. Вот тогда я поняла. Лишённый своей обычной силы, без человеческой крови, доступной для насыщения, Костя обратился к единственному источнику — крови демона. С ее наркотическими свойствами для вампира она искусственно увеличила мощь Кости так, как на человека действует ангельская пыль. Он, возможно, не чувствовал, когда Труф опрокинул их назад, равняя кости с полом своим новым большим телом. Бетон возвышался вокруг них, а Кости все еще продолжал рвать шею Трува, глотая темно-красную струю так же быстро, как она появлялась. Затем его руки и ноги обхватили демона, не отпуская его, даже когда Труф начал врезаться во все в попытке освободиться. Это был мой шанс. Я вскочила на Трува, и в течение нескольких безумных секунд меня били и бросали изо всех сил вместе с ними. Мне казалось, что я застряла внизу бетонного валуна, который катился вниз по склону горы, но я не могла зацикливаться на боли, когда ребра трещали и кости дробились от избиений демона. Я полностью сосредоточилась, чтобы удержать этот нож, и когда Труф толкнул нас в угол, зажимая между двумя пересекающимися водопроводами, я ударила. Нож вошел в щеку. Промах. Я продолжала двигаться. Кровь сгладила острые края, когда я вонзила его сильнее, глубже, пытаясь протащить его через скулу. Новые когти Трува прошлись по моей спине, кромсая одежду, затем кожу и ткани. Все мое тело сжалось от боли, и дурнота, охватившая меня, была либо от использования моих последних сил в попытке убить его, либо от повреждения черепа из-за зверских попыток Трува сбросить нас об сеть трубопровода. Ничего не имело значения. Все, на чем я сконцентрировалась — горящий красный глаз. Я продолжала разрезать ножом его голову, но вскоре поняла, что мне не хватает сил, чтобы проткнуть защищающую его скулу. Тогда Труф вытащил нас из лабиринта труп, которые ненадолго захватили нас в ловушку. На мгновение мы оказались в воздухе. Костя цеплялся за спину демона, я все еще была на нем сверху с ножом, выступающим под глазом. Как будто в замедленной съемке я увидела приближение цокольного этажа и воспользовалась случаем. С криком одновременно ярости и разочарования я пристроила рукоять ножа напротив своей груди и бросилась вперед. В следующую секунду мы ударились о землю. Мой вес плюс импульс от наших трех тел раздробили бетон и достигли того, чего не могла я. Лезвие ножа задвигалось к цели, полностью опускаясь к глазу Трува. Кровь брызнула, покрывая мои руки, и новая острая боль разорвала мою грудь от рукоятки, пронзившей ее. Я отказывалась отпускать. Вместо этого я надавила, чтобы почувствовать сильный толчок лезвия, не останавливаясь, пока он не дошел до задней части черепа Трува. Только когда огромное тело начало сжиматься, сдуваясь как воздушный шарик, медленно разваливаясь, моя хватка на ноже ослабла. Наконец-то, когда ничего кроме скелета, костюма и запаха серы не осталось между мной и Костей, я отпустила. На несколько блаженных секунд я закрыла глаза, и каждый мускул в моем теле с облегчением расслабился так сильно, что мне показалось, я потеряю сознание. Тогда знакомый голос Кости дошел до меня. «Слезь, любимая. Я под кайфом, как чертов наркоман. Я не скажу, что собираюсь сделать». Смех вырвался из моей груди. Если Костя под кайфом был самой большой опасностью, то все это может превратиться в самый лучший день на свете.